Если категорически не возражаете, мы начнем спецпроверку. Я промолчал, заранее зная, что не пройду. Примерно через полгода я был зачислен в милицию районным следователем. Как оказалось, у меня были природные данные сыщика. Вскоре мне начали поручать расследовать наиболее сложные, многоэпизодные преступления. Тысячу раз приходилось выезжать на места происшествий, быть очевидцем крушения человеческих судеб, часами слушать признания людей, от откровений которых холодело внутри. Профессия научила критически оценивать документы умудренных ревизоров, сомневаться в заключениях авторитетнейших экспертов, клятвенных показаниях подозреваемых и свидетелей, не верить на слово никому. Не погони и перестрелки составляли мою работу. Чтобы опровергнуть показания подозреваемого, приходилось по нескольку дней сидеть в кассах Аэрофлота и разбирать мешки с корешками авиабилетов, пока не находил нужный. Я изучил технологию изготовления пирожных, обоев, лимонада, гвоздей, щеток для уборочных машин, поддельных дипломов об окончании институтов и техникумов. Приходилось расследовать дела о хищениях в системе автотуалетов, туалетов на колесах, предприятий индивидуального пошива одежды, строительства, ремонтных работ. Узнал, как из четырех пальто можно выкроить пятое, неучтенное, продать его, а деньги присвоить. Время от времени вспоминал о тех двух фотографиях. Наконец появилось свободное время, и я решил разобраться в причинах гибели Есенина. Опыт работы с архивными документами был, поэтому я легкомысленно посчитал, что задачу разрешу за 2-3 месяца. Но все оказалось запутаннее. После смерти поэта его рукописи и записные книжки оказались ненужными властям. Все его имущество попало в частные и недостаточно добросовестные руки, не сумевшие сберечь наше национальное богатство. Выяснилось, что чудом сохранившиеся документы, разбросанные по архивам страны, не систематизированы, не реставрированы, не исследованы почерковедами, а некоторые явно сомнительного происхождения. И самое главное, несмотря ни на какие перемены, наиболее уникальные документы до сих пор находятся в секретных архивах и исследователям не выдаются. Тогда я принялся с пристрастием изучать воспоминания современников, разыскивать людей, близких Есенину в последние годы жизни. Неожиданно для себя обнаружил, что по-настоящему не знаю биографии поэта. Общеизвестно, например, что он радостно встретил революцию, несколько раз пытался вступить в партию большевиков, о чем восторженно свидетельствовали его друзья. Вдруг я постепенно начинаю узнавать об обратном. Натыкаюсь на письмо Есенина от 4 декабря 1920 года другу и наставнику Иванову Разумнику, на которое ранее не обращал особого внимания. «Дорогой Разумник Васильевич, простите ради Бога за то, что не смог вам ответить на ваше письмо и открытку. Так все неожиданно и глупо вышло. Я уже собрался к 25 октября выехать, и вдруг пришлось вместо Петербурга очутиться в тюрьме ВЧК. Это меня как-то огорошило, оскорбило, и мне долго пришлось выветриваться. Конечно, перестроение внутреннее велико. Я благодарен всему, что вытянуло, положило формы и дало ему язык. Но я потерял все то, что радовало меня раньше от моего здоровья. Я стал гнилее. Вероятно, кое-что по этому поводу вы уже слышали. Есенин сидел в самой страшной тюрьме страны. В письме поэт не объясняет, за что его держали в темнице. Судя по всему, 25 октября 1920 года он уже содержался на Лубянке. Письмо датировано 4 декабря, значит, он, возможно, 2,5 месяца находился под стражей. Это очень серьезный срок. И еще, если Есенина арестовали, значит, против него было возбуждено уголовное дело, его обязаны были судить. Если уголовное дело прекратили, следователь, необоснованно державший поэта под стражей, должен был сам понести наказание. В журнале «Огонек» в номере 10 за 1929 год читаю большой очерк чекиста Тимофея Самсонова под громким названием «Роман без вранья плюс Зойкина квартира». Автор, восхищаясь своими решительными действиями, рассказывает, как арестовывал Есенина его спутников и отправлял в тюрьму на Лубянку, где даже приказал сделать групповой снимок задержанных. Анализируя собранные материалы, оказывается, Самсонов описывает события 1921 года. Выходит, это был уже не первый арест. Обращаюсь к литературоведам. Они ссылаются на пьяные дебоши Есенина, поэт хулиганил, вот его и задерживали. Если это так, то при чем здесь чекисты, которые занимались борьбой с контрреволюцией? Я из Москвы надолго убежал. С милицией я ладить не в сноровке. За всякий мой пивной скандал они меня держали в Тягулевке. Поэт прямо говорит о задержании его милицией, ВЧК и ГПУ разные организации. В деле Есенина загадки плодятся в арифметической прогрессии. После ареста поэта Самсоновым и его компанией суда над Есениным не было, его отпустили. Почему? А как же нарушитель социалистической законности, чекист? Понес ли он наказание за необоснованный арест? Ничего подобного. Ему было дано повышение. Самсонов руководил подавлением восстания тамбовских крестьян против большевистских вождей. Все чаще и чаще я находил факты, которые умышленно замалчивались биографами. Обращения к ним ничего положительного не давали. Есениноведы обычно возмущались, упрекали меня в незнании материала и всячески мешали работе. Я не сомневался, что есть еще много людей, способных помочь раскрытию тайны трагической гибели поэта, но не знал их. Хотел через прессу обратиться к читателям, но мои материалы не печатали даже многотиражные газеты. Тема Есенина для посторонних была закрыта. Однако, к счастью, находились и доброжелатели. Они оказались во многих архивах, спецхранах, музеях. Рискуя своей должностью, они подсказывали дальнейшие шаги в моей нелегкой работе. Боясь причинить им вред, не могу даже сегодня назвать их имена. Дело номер один. Принцип домино. Звонит телефон. В трубке женский голос. Мне рассказали, что вы занимаетесь частным расследованием гибели Есенина. В Центральном архиве Октябрьской революции только что обнаружили новые документы. И не просто документы, а целое уголовное дело. Только одно условие. Принимаю ваши условия. Собираюсь и еду в архив. Не передумали бы. И вот здесь необходим краткий экскурс в историю, без которого не разобраться в обстановке тех дней и месте Есенина в ней. 7 ноября 1917 года сравнительно небольшая кучка революционеров, поддержанных из-за рубежа врагами России и оружием и деньгами, свергла временное правительство и захватила власть в стране. Сначала они заявили, что захватили власть только до съезда учредительного собрания, но когда депутаты приехали в Петроград, их просто-напросто разогнали. «Морали в политике нет», — объяснил вождь большевиков Ленин, «а есть только целесообразность. Чтобы удержаться у власти, большевики срочно создают карательные органы». 7 декабря 1917 года Совет народных комиссаров торопливо узаконивает Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией